Как только Будда удалился на отдых, Говинда, повернувшись к Сиддхартхе, взволнованно заговорил: «Сиддхартха, не пристало мне обращаться к тебе со словами упрека. Оба мы слушали возвышенного, оба восприняли учение. Говинда, услышав учение, нашел в нем прибежище. Но ты, достойный уважения, ты не желаешь идти тропой освобождения. Ты медлишь? Ты еще ждешь?» Сиддхартха, услышав слова Говинды, словно очнулся ото сна. Долго смотрел он в лицо друга. Потом тихо, с грустью в голосе сказал: «Говинда, друг мой, вот и сделал ты свой первый шаг, вот и выбрал ты себе верный путь. Всегда, о Говинда, был ты мне другом, всегда следовал ты за мной на шаг позади. Часто думал я, не совершит ли Говинда когда-нибудь самостоятельный шаг, без меня, повинуясь лишь собственному сердцу. И вот ты стал, наконец, мужчиной, сам выбрав для себя путь. Желаю тебе пройти его до конца, о друг мой. Желаю тебе найти освобождение». Говинда, который еще не совсем понимал, что происходит, вновь с нетерпением и тревогой стал твердить: «Говори же, прошу тебя, дорогой. Скажи мне, что и ты, ведь иначе быть не может, что и ты, мой мудрый друг, припадаешь к Будде». Сиддхартха положил руку на его плечо. «Ты не услышал моего благословения, о Говинда. Я повторю его. Желаю тебе пройти этот путь до конца. Желаю тебе найти освобождение». В тот же миг понял Говинда, что потерял друга, и заплакал. «Сиддхартха!» — воскликнул он жалобно. «Не забывай, Говинда!» — ласково ответил Сиддхартха, — «что ты теперь принадлежишь к числу саманов Гаутамы. Ты отрекся от родины и родителей, отрекся от происхождения и имущества, от собственной воли, от дружбы. Этого требует учение, этого требует возвышенный. Завтра, о Говинда, я покину тебя». Еще долго друзья печально бродили по роще, долго лежали, тщетно призывая сон. Говинда снова и снова умолял друга объяснить ему, почему он не хочет прибегнуть к учению Гаутамы, какой изъян нашел он в его учении. Сиддхартха успокаивал его, уклоняясь от ответа. «Не тревожься, Говинда, это поистине мудрое учение. Как я мог найти в нем изъян?»